«Ты пишешь, — продолжал невозмутимо Сенека, — что он истребляет свою семью, зато в его правление не подвергается посягательствам жизнь и свобода частных граждан. Зато совершенно исчезли политические процессы. А вспомни страшные времена Тиберия, Калигулы, Клавдия. Как я люблю эту твою присказку, — улыбнулся Нерон. Ты спрашиваешь, Луцилий, справедливы ли слухи об убийстве Цезарем Британика? Надеюсь, что нет. Но даже если так, каков выход? Принять сторону его матери, мечтавшей заменить Цезаря слабовольным, юродивым британиком и властвовать самой? Но это означало бы вновь вернуть Рим в страшные времена Тиберия, Калигулы, Клавдия. Но Тигелин сказал, — начал Нерон и зашептал, указывая на Венеру. — Это все она, мать! Мать натравила меня на британика! Брат — ее жертва! И Сенека вновь увидел Нерона тогда в анфиладах дворца и услышал его отчаянный шепот. — А знаешь, зачем она это сделала? — Чтобы Рим узнал и меня ненавидел! Но Тигелин сказал, она плетет заговор. Тигелин сказал, мать подошлет ко мне убийц. — И что ты мне на это ответил тогда, Сенека? — спросил Нерон. — Я боюсь, боюсь! — кричала Венера. Сенека молчал. — Да, промолчал. Опять промолчал, все прочитав в глазах волка. Бедная мама, ты помнишь, как это было? — Не надо, я не хочу, я боюсь, — визжала Венера. — Успокойся, шлюха, — усмехнулся Нерон. — Я не видел, как убивали маму. — Мама, я ее любил. Презирал, боялся и любил. И когда ты молча согласился на ее убийство, вот тогда я до конца тебя возненавидел. Сенека, какая это была женщина! Сколько я совершил покушений на ее жизнь, она все-все избежала. Интуиция. И как живуч, ну, кошка! В тот день она навестила меня на вилле, и я посадил ее на корабль. Корабль должен был развалиться в открытом море, и развалился, но мама выплыла. И тогда я послал к ней убийц. Помнишь, осень, мы с тобой сидим у нашего камелька, а ты, как всегда, беседуешь со мной о добродетели, а я жду известий о маме. Знаешь ли ты, что такое ждать убийства матери? И Нерон опустился у ног Сенеки и шептал. — Не оставляй меня, учитель. Говори. Говори о путях самосовершенствования. Ну, как тогда? Говори, говори. Сенека глухо начал. — Есть три пути самосовершенствования. Путь размышления самый благородный. — Как мудро! Путь подражания самый легкий, и путь опыта самый трудный. Да. А я представлял, они уже отворяют двери в ее покои, и центурион обнажил меч. Прекрасная женщина не защищалась, с достоинством обратилась она навстречу оружию. Бей в чрево, которое его выносило. Движение руки с мечом и последний. «Вопль, не надо!» — вопила на арене Венера. «Я боюсь!» Нерон ползал у ног Венеры, обнимал ее ноги, шептал: «Мама, бедное чрево, я убил маму!» Он повалил Венеру в сверкающие опилки, осыпал ее поцелуями. «Мама, мама, тебя нет! Посмотри, какая у нее грудь, Сенека! Мама была Венера, как она хотела царствовать! Она боялась моих баб! Она так хотела царствовать, что ложилась со мною в одни носилки. Она соблазняла меня. Замолчи, Цезарь! Ты опять не выдержал, засмеялся Нерон. Да, мама лежала мертвая, я стоял над нею и, хохоча и плача, обсуждал ее прелести. Но боги молчали. Почему они всегда молчат? Может быть, они, как и ты, молча одобряли? Ну, судья, брат Диоген последний, почему не ударила молния в нечестивца? Ты сказал? — ответил старик в бочке. — Не понял. Усмехнулся Нерон и с размаху страшно ударил его бичом. — Не бей его, Цезарь. Он все объяснил, — сказал Сенека. — Он считает, что видимый мир — это всего лишь наше испытание. Я не знаю, то ли он сказал, но ты, Сенека, как всегда промолчал, и мы учтем это, определяя твою плату, — усмехнулся Нерон.